Глава 23. «Ты готова?» — спросил Хейс, когда Лилию увезли и пришло время для новых вылетов. «Не уверена», — честно призналась Вивиан. «Пойдем на платформу, посмотришь на свой самолет». Они выбрались на свежий воздух. Бронепоезд мчался на юг. Серую массу по сторонам все чаще разбавляли зеленоватые пятна. Погода улучшалась. Пахло весной, но едкий дым паровоза сбивал чувство свободы и перерождения. Да и на душе все оставалось блеклым, невзрачным. Беспокойство снидало изнутри. Отголоски ночных кошмаров туманили голову. Не то чтобы подмечать детали, даже думать становилось тяжелей. Вивиан впервые видела, чтобы истребитель выкатывали, когда поезд ехал. Крылья были сложены, а платформы еще не собраны. Шасси прочно закрепили в самом начале взлетной полосы. Зрелище не вызвало в ней ни эмоций, ни предвкушения полета, ни страха от опасности предстоящего задания. «Остановка через несколько часов», — сказал Хейс. «Можешь пока побыть здесь, подышать, успокоиться». Вивиан кивнула, коснулась рукой металла. За прошедшие месяцы самолет стал ее продолжением, частью тела. Она так переживала за Лили, что совсем про это забыла. Пальцы Вив подрагивали. Ей казалось, что облицовка похожа на прохладную кожу, и машина дышит. Ее последний друг, последняя защита. Вивиан постояла несколько минут в тишине, упершись лбом в корпус. Слез не осталось. Она вспомнила, как натыкалась в небе на военные дирижабли, как сбили Лорел, а сама она уходила от обстрелов. Как махины республики выплывают, словно из ниоткуда, снабженные ракетами и пулеметами. Представила, как они долетают до ее родного города, Валитена, и парят в небе над фабриками, над головами родителей, а потом сбрасывают снаряды. Нет, подобное нельзя допустить. И Вивиан снова отправлялась в бой. Так раз за разом ее характер твердел. В душе поселилась стальная уверенность в том, за что она борется. Лицо превратилось в застывшую глиняную маску. Если дать волю чувствам, позволить хоть одной мышце дрогнуть, маска спадет и разобьется на неровные черепки. Но если держать себя в руках, авиатриса сможет защитить всех, кто остался дома. Как-то вечером, когда Вив посадила самолет и вылезла на платформу, встречавший ее Хейс сходу предложил: «Я тут подумал, ты ведь до сих пор переживаешь о Лилиан. Если хочешь, можешь в свободное время помогать в медпункте». «Для чего?» «Чтобы отвлечься. Иногда важно переключаться». «Мне не нужно. Да и некогда». «Ты сильно изменилась в последнее время. Ожесточилась. А вы чего ждали? Что ваше оружие подобреет?» «Вот опять язвишь. Ты добрая, переживаешь о подругах. В медпункте сможешь позаботиться о раненых. Поверь, тебе полегчает». «Ерунда. Я их не знаю. Как мне поможет медпункт?» «Пожалуйста, прислушайся к пожившему на этом свете старику. Попробуешь и увидишь». Хейс проводил ее в вагон. Когда они зашли, разговор Мии и Айрис стих. Вивиан так и не удалось подружиться или сблизиться с авиатрисами. Эти двое были друг для друга семьей. Им вовсе не интересно общаться с третьей лишней. А ее семья далеко. Девочки разбросаны по всей стране, а Вив ничего не может сделать, чтобы собрать их вместе. Полковник заварил чай и присел на полку в купе Вивиан. Авиатриса прислонилась головой к оконной раме. Взгляд ничего не выражал. Казалось, она просто статуя, которую зачем-то разместили в вагоне. «Я бы хотел отпустить тебя с Лили, правда, но не имею права, ты же понимаешь». Вивиан кивнула. «Не переживайте, я сама уже все осознала». «Давай так, ложись спать, а утром я отведу тебя в медицинский вагон. Осмотришься, попробуешь поработать, доктор Блок обрадуется помощи». Вивиан в чистом белом халате шагала по узкому коридору и катила впереди себя инструментальный столик на колесиках. Ей предстояло отвезти все в процедурную, а затем обойти койки и собрать утки. Хоть работа была грязной и тяжелой, к внешнему виду и опрятности в медицинских вагонах относились крайне серьезно. При виде раненых она часто вспоминала Лили. Вивиан очень жалела подругу. Полковник говорил, что авиатриса уже не сможет летать, ей назначат пенсию и отправят домой. Обещал, что пенсия солидная, и семье пострадавшей станет гораздо проще жить. Словно бы то, что у Лили больше нет ног, не считалось. Но Хейс прав. Помощь раненым действительно успокаивала и помогала засыпать. По крайней мере, кошмары, которые на бронепоезде постоянно мучили Вив, становились менее яркими. Хотя во сне она по-прежнему видела всех, кого потеряла и кого, вероятно, убила. Однако их черты постепенно расплывались и тонули в тумане. Вивиан радовалась, что не в крови. Потому что видеть красную пелену, которая появлялась, стоило прикрыть глаза, стало совсем невыносимо. Медсестра научила Вивиан менять повязки, и настоящая кровь на руках мокрая, скользкая, пахнущая металлом, возвращала в реальность. Как-то раз на остановке к бронепоезду подвезли целый взвод солдат. Многие получили тяжелые ранения, их с трудом разместили на койках-полках, даже доставили дополнительные со склада. И пока Вивьен не надо было никуда лететь, она бегала по медпункту, выполняя указания доктора и старших сестер. А когда один солдат попросил ее о помощи, та самая застывшая маска спала с лица и раскололась. «Эй, можешь рядом посидеть?» — тихонько спросил он. «Извини, дел много. Пожалуйста, хоть недолго. Не могу один, просто не могу. Как тебя зовут?» Вивьен опустилась на табурет. «Пат, от Патрика. И как тебя угораздило, Пат?» «Да, как и всех. Работы на заводе не хватало, полные смены не получились, есть нечего. Папа ушел на войну 5 лет назад, а теперь и мой черед. Ты с приграничных территорий?» «Нет, Софтер. Еще не граница, но на западе, да. У нас все рано или поздно уходят на войну. А сколько тебе лет?» 17. «Совсем мало. Кто бы говорил. Ты давно работаешь медсестрой?» Юноша лежал накрытый невесомой простыней. Бледное лицо силилось выдавить улыбку. Но по своему опыту, по очертаниям накидки, Вивьен уже видела, что у него нет правой руки и ноги. Сочувствие укололо в сердце. Его молодость, надежда и будущее сгорели в огне войны, как и у Лили. «Я другое дело. На самом деле я авиатриса, а здесь помогаю». Патрик не корчился от боли. Вивьен заметила, что для него не пожалели препаратов. Можно считать везунчик. Он попытался привстать, двинуться к ней навстречу, но не сумел. «Ух ты! Настоящая! Я видел ваши истребители в небе. Невероятно! А ведь ты спасла мне жизнь». «Так уж и спасла». «Да, разбомбила гарнизон, к которому мы шли. Изначально их было больше. Если бы не поддержка с воздуха, ни за что не справились. Я бы гнил в канаве». «Ты преувеличиваешь. Это могла быть и не я вовсе. Буду верить, что ты. Мой небесный хранитель». Парню наконец-то удалось вытащить здоровую руку из-под простыни. Вивьен из жалости взяла его за горячую ладошку. Кожа сухая и мозолистая обожгла девушку, но она отстранилась не сразу, словно впитывая в себя хоть часть чужой боли. «Я буду верить, что ты спасешь меня снова. У тебя жар, бедолага. Давай позову доктора». Вивьен отправилась искать медика. После она часто навещала Патрика, прикладывала прохладные компрессы к лбу юноши, разговаривала, старалась приободрить, меняла повязки. Казалось, он так полон желания жить и веры в авиатрису, что идет на поправку. Но однажды, вернувшись с задания, Вивьен обнаружила, что забравшаяся в раны инфекция все-таки победила. Услышав новости от доктора Блока, она рванула обратно в вагон авиатрис. Больше Вивьен не могла найти в себе силы работать в медпункте. Хейс ошибался. Ожесточение – именно то, что требовалось от солдата на войне. «Эй, ты не можешь бегать одна? Дождись полковника!» – крикнул врач, но Вивьен не послушалась. Осталось ли что-то в этом мире, кроме разочарования? Или ей суждено всех терять? Она надеялась, что Пат выживет, но даже его не удалось вырвать из цепких лап смерти. Желание защищать билось в ее голове. Оберегать и защищать хоть кого-то. Вивьен пересекла границу и летела над лесом. Она взяла большую высоту, чем полагалось. Разреженный воздух кружил голову, которую Вивьен запрокинула назад. Рамка, отделяющая фонарь от Гаргрота, скакала перед глазами. Веки опустились. До цели оставалось около получаса. Что ей сделают, если она немного задержится? Авиатриса потянула руль на себя и поднялась еще выше. Что-то щелкнуло в голове. Она сбросила скорость до нулевой. Истребитель замер на мгновение в вертикальной плоскости, а затем начал падать. Вивьен не знала, чего хочет в этот момент. Словно какой-то зов неба остановил для нее время. Что бы она сейчас ни делала, самолет не разобьется. Задранный нос начал опускаться, пока не повернулся к земле. В глазах Вивьен потемнело от перегрузки. Она напрягла пресс, как учили на занятиях, и постепенно выровняла самолет горизонтально. В ушах шумело. Она огляделась по сторонам и заметила дирижабль республики. Зеркальная облицовка шла рябью из-за игры облаков и света, но Вивьен уже безошибочно определяла, что там. Именно аэростат, а не оптическая иллюзия. И она решила сменить курс. На дирижабле наверняка заметили, как самолет приближается, и рассматривали его с недоумением. Зачем пилоту так поступать? Истребитель прежде двигался в другом направлении, и мудрее было бы скрыться. Передатчик затрещал. Военные пытались поймать частоту. «Пилоты Трийской империи», — послышалось вдруг. «Вы намереваетесь сдаться?» Вивьен удивилась. Впервые она слышала вражеские переговоры. Лириец говорил на таком же языке, разве что немного иначе звучали некоторые гласные. Но Вив молчала. «Пилоты Трийской империи, сдавайтесь. Это последнее предупреждение». Очертания аэростата смутно угадывались в пелене облаков и становились все ближе и ближе. Авиатриса не могла вымолвить ни слова. В ее сторону полетела ракета. Вивин сосредоточилась. Она еще не до конца поняла, что пытается сделать, но от ракеты увернулась, накренив самолет влево. Вив уверенно надвигалась на дирижабль. Что если протаранить лоб в лоб тех, кто убил Лорел и искалечил Лили? По ней выпустили вторую ракету, но снова не попали. Когда расстояние уменьшилось, дирижабль открыл огонь из бортовых пулеметов. Вивин ловко маневрировала между очередями. Казалось, до столкновения остается минута, но вдруг истребитель начал резко набирать высоту. Вивин взлетела над вражеским аэростатом и сбросила скорость. В голове смутно всплывали лекции по аэродинамике, баллистике, воспоминания о подругах. Все смешивалось, когда она нажала на спуск, и три бомбы одна за другой полетели вниз. «Как медленно», — подумала Вивин. «Только бы попасть». Снаряды разрывались, ударяясь о корпус дирижабля. Волна тепла окатила самолет. Вивин выполнила боевой разворот, сделав маневр над полем битвы. Аэростат терял высоту, а на лице Вивин по-прежнему не было никаких эмоций. Дирижабль рухнул на землю и взорвался, поднимая в небесный купол столбы черного дыма и огня. Крупные клочья от корпуса поднимались в воздух. Они еще горели, но на лету превращались в пепел.